отсрочил 50-летие со дня кончины великого Ким Чен Ира, генсек Народной партии Демократического конга за восстановление и демократию Ан Моба Сакани, прислали к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде корзину цветов, которая возложена 14 декабря. В тот день к их бронзовым статуям возложена корзина цветов от имени бывшего заместителя генсека Народной партии Демократического конга за восстановление и демократию Мензе Кьяку.